Глава 19. Подруга встречает меня у двери. Она в кокетливой, но закрытой шелковой пижаме. Длинные брюки, длинные рукава рубашки. Как будто перед ней стояла задача скрыть каждый сантиметр своего тела. Тем не менее, Елена запыхалась и раскраснелась, запирает дверь и бросается обнять меня. Я отчетливо чувствую запах мужского парфюма. «Так...» Говорю я, а потом мои глаза округляются, когда я вижу Роба, выходящего из гостиной. «Да вы рисковые ребята! Привет, Роб!» «Тише, тише!» Смеется Елена, как будто его имя нельзя произносить в этом доме чуть громче, чем шепотом. «Родители улетели кататься на лыжах на неделю! Они сейчас очень далеко!» Я отпустила Марию, нашу домработницу. Сослалась на то, что одна я и сама справлюсь с уборкой. А обедать и ужинать собираюсь в ресторанах. Она мне поверила, представляешь? Тебе 21, Елена. Еще бы Мария не поверила тебе. Но, как я вижу, вы, ребята, действительно неплохо справляетесь. Еще как? Улыбается Роб. Пойдемте, пойдемте в гостиную. Что ты будешь пить, Алиса? Может, кофе? Моя подруга влюблена, счастлива. И взволнована. Я даже отчасти завидую ей. Их с Робом любви могут помешать только другие люди. И эта преграда, возможно, преодолима. Преграда моей любви — я сама. А себя не так-то просто обмануть. Знаю, ведь я пробовала. Спасибо, не надо кофе, я пытаюсь бросить. Но от лимонада со льдом, пожалуй, не откажусь. Если бы посторонний в этот момент взглянул в окно на нашу небольшую компанию, вряд ли он смог бы разглядеть что-то подозрительное. Просто друзья собрались поболтать и хорошо провести время вместе. Но я чувствую эту напряженность между нами. Вижу неловкость Елены, когда она хочет спросить, как у меня на самом деле дела и что вообще происходит. Но ограничивается лишь общими вопросами о работе и о том, как мне живется в новой квартире. Однако у Роба прекрасное чувство юмора. И он вовсю старается вытянуть наш разговор на приемлемый уровень непринужденности, что ему почти удается. Я вижу, что единственная, кто интересна ему в этой комнате, моя подруга. И это так естественно. Он не отрывает от Елены глаз. Несмотря на напряжение в воздухе, мне все равно хорошо здесь. Словно глоток свежего воздуха после тюрьмы из стекла и бетона, в которую я заключена в последнее время каждый божий день. Сначала в офисе, а после в квартире Майка. В глубине души я прекрасно понимаю, что настоящая тюрьма — это не бетонные стены. Это та клетка, куда ты сама себя заключаешь, делая, что должна, но чему не радо твое сердце. И, конечно же, я о Тайлере. Стоит его имени возникнуть в моей голове, как я моментально скисаю. Меня больше не радует ни участливый взгляд Елены, ни тепло ее дома, ни шутки ее парня. Для меня сегодняшний вечер окончен. «Кажется, мне пора домой», — говорю я. «На самом деле, мне не очень хочется уходить, но я не хочу никому портить вечер своим кислым видом. Эти двое как будто заряжают меня своей легкостью, своей влюбленностью друг в друга и в жизнь. Родители уехали». Неделю в этой квартире они могут ни от кого не скрываться и наслаждаться обществом друг друга. Об остальном они подумают потом. Живи моментом. Как жаль, что я не сумела. Но тем не менее, уходить мне действительно нужно. Майк, конечно, знает, где я, но ни к чему слишком задерживаться. Ни к чему делать наши натянутые отношения еще более напряженными. Елена обнимает меня своими нежными ручками, целует в щеку. А я целую ее в ответ. Роб накидывает капюшон толстовки и мужественно идет проводить меня до машины. Ему кажется в буквальном смысле тяжело оставить Елену даже на 10 минут. Мы спускаемся по черной лестнице. Доступ на нее возможен только для жильцов дома, и потому здесь нет камер, только на первом этаже, где Роб предусмотрительно проходит в ее слепой зоне. «Спасибо за вечер», говорю я, открывая дверь машины. Я припарковалась на соседней улице, а время уже позднее, поэтому, собственно, Роб и пошел проводить меня. «Подожди». Оказывается, не только поэтому. Смотрю на него непонимающим взглядом. Что случилось? Не хотела говорить при Елене, она любит тебя и близко принимает к сердцу все, что тебя касается. Она мне нужна, случайная глазка, все слишком серьезно. Теперь я смотрю с еще большим непониманием. Алиса, тебе нужно бежать. Резко выдыхает Роб. Час от часу не легче. От кого еще я должна бежать? И куда? Только я могу выдавить я из себя. Так ты скажешь, наконец, что случилось? Мой спутник обходит машину и садится на пассажирское сиденье, в то время как я сажусь на водительское. Я видел переписку твоего мужа. Майк на днях заезжал проведать Елену. В общем, мне пришлось прятаться, и пока они ужинали, Майку пришло сообщение. Я сначала не придал значения, но мельком увидел твое имя, и это меня заинтересовало. Сообщение от какого-то Мэтта. Я подозреваю, что это Мэтью, черт его побери, Коллинз. Не последний человек в издательстве Люкс Паблишинг. Елена знакома и с ним, и с его подругой Мэдалин. И я знакома. Говорю внезапно упавшим голосом. Они мои друзья. Ну, во всяком случае, были ими. А Мэдди по совместительству моя начальница в издательстве. Слышал, ваше издательство издает неплохую литературу. Невесело улыбается мой собеседник. Так что там было, Роб? Майк очень привязан к Елене. Задумчиво говорит Роб. Впервые я встречаю человека, у которого пароль на телефоне, дата рождения его сестры. Но это сыграло нам на руку, ведь будь там твоя, не видать бы мне той переписки. Кстати, я прятался в гардеробной в холле, не успел спрятаться в другом месте, получше. Видимо, удача оказалась на моей стороне. Иначе телефон Майка не попался бы мне на глаза. Они хотят убить тебя, Алиса. Мэтью и Мэдалин. Уезжай немедленно, беги. В переписке не было точного дня, когда они собираются это сделать. Но тебе не стоит медлить. Если тебе нужны деньги, я помогу. Елене расскажешь потом, когда будешь далеко и в безопасности. Майк? Я не верю, что он способен на такое. Ты можешь не верить, Алиса. Я бы сам не поверил, если бы не видел те слова вот этими самыми глазами. Роб театральным жестом показывает указательными пальцами на свои глаза. Уехать? Но как же Тайлер? Внутри себя я словно вмиг оказалась на берегу замерзшего озера. Лед внезапно начинает ломаться. Узкие трещины мгновенно разбегаются одна за другой во все стороны. Я слышу только треск крошащегося льда. Да свое сердце, которое колотится так, словно я только что пробежала стометровку на время. Роб терпеливо ждет, пока я переварю новости. Все-таки не каждый день человеку сообщают, что его собираются убить. Но он не понимает. Я растеряна не поэтому. Мне нужно бежать одной, оставив Тайлера. А я не могу. Просто не могу этого сделать. Я не могу уехать. Ты сошла с ума, Алиса. Речь сейчас идет о твоей жизни, и это не шутки. Не жди, пока они сделают первый шаг. Уезжай, прошу тебя. Я изо всех сил пытаюсь держаться, но слезы предательски текут по моим щекам. Я в момент излечилась и от безразличия, и от оцепенения. Может быть, хотя бы заехать попрощаться? Нет, ты только все усложнишь этим. Решительно вытираю слезы. Когда все наладится, я обязательно вернусь, Тайлер. Просто убедиться, что у тебя все хорошо, что ты счастлив. Ты не знаешь, когда сможешь вернуться. Да и сможешь ли вообще? Говорит противный внутренний голос. А вдруг он к тому моменту уже забудет тебя? А может, уже забыл? Хорошо, я уеду завтра утром. Говорю я, наконец, вытерев слезы и восстановив, насколько возможно, дыхание. Вот и умница. Роб участливо поглаживает меня по спине. О деньгах не волнуйся, я все беру на себя. Отрицательно качаю головой. У меня есть кое-какие сбережения. Оставь, говорит Роб. Мне приятно помочь другу Елены. А деньги — это всего лишь бумажки, они не стоят ни жизни, ни дружбы. Обдумай хорошенько, куда поедешь. Если вдруг ты по каким-то причинам не сможешь выйти на связь через пару дней, я расскажу все Елене. Вернее, я в любом случае расскажу ей. Но только не прямо сейчас. Мы будем ждать весточку от тебя. «Спасибо, Роб. Спасибо, я так тебе благодарна». Обнимаю парня Елены, изо всех сил стараясь удержать вновь подкатившие слезы.